Тимофей, Angry Johnny 32, Седов. 2045. Тогда нас было 10 человек. 10 добровольцев. Лучших из лучших, прошедших экзамен как на физические способности, так и на интеллектуальные. 7 мужчин и 3 женщины. Нас отбирали, чтобы сделать подопытными кроликами в эксперименте ученых-физиков, которые разработали то, к чему многие стремились десятилетиями, веками. Это изобретение стало настоящим прорывом, способным открыть те вещи, на которые могли ссылаться лишь недоказанные гипотезы и чьи-то фантазии. То, что снилось писателям-фантастам, стало возможным. Машина, способная создавать проколы во временном пузыре и отправлять туда любые предметы. Ее все так и называли — машина времени. А мы были теми, кто должен были на собственной шкуре перенести прорыв во времени и пространстве. Собственно, против никто не был, ведь вернись мы обратно, почет и слава были бы нам гарантированы. Тогда бы о нас писали в учебниках, говорили на лекциях в университетах. Мы бы стали героями, такими как Гагарин и Армстронг. А бонусом для нас стала бы шикарная жизнь. Интервью, съемки на телевидении, встречи с великими людьми. У нас было бы все. Происходило все 25 декабря 25 года 21 века. План был на удивление прост. Забросить 10 добровольцев в будущее и через 4 часа вернуть их обратно. Почему именно в будущее? Потому что это не стало бы для более развитых жителей сюрпризом, ведь они-то в курсе того, что машина времени существует. В прошлом же дело обстоит иначе, и есть возможность возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли закончиться, как нам сообщили, физическим насилием, либо даже летальным исходом. Меня и всех остальных положили в специальные плексигласовые камеры. Каждому к голове присоединялись кучи проводков с присосками, которые должны были сканировать нашу мозговую активность. Уж не знаю, как нас собирались отправлять сквозь время, но им все же это удалось. Камера плексигласовой крышкой изолировала меня от окружающего мира. Голоса пропали, и я остался в полной тишине. Через секунду эту тишину начал нарушать легкий плеск воды. Нам объяснили, что это так называемая жидкостная вентиляция легких, то есть мы сможем дышать водой. А если еще точнее, то это даже не вода, а перфторуглеродные соединения, перенасыщенные кислородом. Человек помещается в среду, схожую с материнской утробой. Сейчас жидкостное дыхание используется для глубоководных погружений, космических полетов, а также в медицине. Я долго не мог пересилить себя и вдохнуть жидкость. Как-никак, природные инстинкты — вещь упрямая. Только когда начал задыхаться, пришлось прибегнуть к жидкостному дыханию. Сначала в горле, а потом и в легких я почувствовал легкий холодок. После меня перестала выталкивать сила Архимеда, и я, наконец, спокойно завис в жидкости. А уже через минуту я почувствовал, что проваливаюсь в небытие. «Где это я?» Вопрос без ответа. Не потому, что никто не знает, а потому, что отвечать некому. Я совершенно один стоял посреди какого-то заброшенного здания, окна которого либо заколочены досками, либо закрыты металлическими листами. Вокруг шлак и толстый слой пыли. У стен такой вид, будто их неделями натирали наждачной бумагой. Я решительно двинулся на выход из этого строения. Требовалось разузнать, куда я попал и где все остальные. Видимо, нас, добровольцев, немного разбросало, но думаю, что другие мои коллеги где-то близко и, возможно, ищут друг друга. А еще нужно было найти какой-нибудь достоверный источник информации, который сможет дать полноценное представление о мире будущего. Передо мной предстала дверь. Вот только никаких ручек или их альтернатив не было видно. Просто толкнуть дверь тоже не помогло. Я попробовал выбить ее с плеча, но, как оказалось, заперта она была наглухо, или, что еще хуже, завалена с наружной стороны. пришлось искать другой выход. Петляя между стенами, непонятно по какой схеме построенными, я так и не нашел второго выхода. Решил было попробовать выйти через окно, но не тут-то было. Металлические листы были приварены к железным рамам, а доски поражали своей прочностью. Зато после более тщательного осмотра я нашел лестницу, видимо, ведущую в подвальное помещение. Идти туда мне совершенно не хотелось. Тем более, что кроме зиповской зажигалки у меня источников света не было. Я мысленно бросил жребий. Орел — иду. Решка — ищу другой путь. Выпал орел. Значит, пойду вниз и буду искать выход там. Я вытащил из кармана штанов зажигалку, провел пальцами по китайскому дракончику на корпусе и, спустившись вниз, зажег ее. Полыхнуло пламя. Не сказать, что многое светило, но это все же лучше, чем идти на ощупь по стене, как заядлый алкоголик. Здесь слегка пахло плесенью и сыростью. Под ногами хлюпала размокшая грязь, ботинки прилипали к ней, как к соплям. Я попробовал оглядеться по сторонам, но так ничего и не нашел. Пришлось идти практически на ощупь. Через 10 минут я наткнулся на стену, по нижнему краю которой наросла сине-зеленая плесень. Пройдя вдоль стены несколько метров, я увидел тараканье гнездо. Что эти насекомые едят, непонятно. Но если плесенью, то она, видимо, очень питательна. Размеры тараканов были огромны, половина моего пальца. Прямо мутанты какие-то. Главное, чтобы заразу не переносили, а то бог знает, какая чума водится в этом времени. Это, конечно, не средние века, когда каждый второй умирал от неизлечимой болезни, но ведь вирусы тоже не стоят на месте. Они прогрессируют не хуже настольных компьютеров. СПИД в 25-м до сих пор был болезнью неизлечимой, так что кто знает. Мне пришлось обойти вдоль каждой из стен, чтобы найти выход на поверхность по хлипкой деревянной лестнице, которая из-за своих гнилых досок чуть не погребла меня в заросшем плесенью подвале. Конец света должен был настигнуть нас еще в 2012-м, когда обещали столкновение с планетой Нибиру. Но тогда все обошлось. После шли разговоры о том, что затопит Америку. Но и тут проблема прошла стороной. Столкновение с метеоритом, появление смертоносного вируса, нападение инопланетян. Предсказатели столько всего нагадали за свой век, что голова пухнуть начинала от такого разнообразия. Я никогда не придавал особого значения новостям о том, что завтра мы все умрем. А параноиков старался обходить за километр, дабы избавиться от их пессимистичных речей. И слава богу, ведь если бы я их слушал, то сейчас бы потерпел крах и сошел бы с ума. Представшее перед глазами меня не просто удивило. Сбило с ног. Такое чудо не подвластно даже моему воображению. Картинка была зелено-коричневой. Вокруг простирались джунгли. На окраине огромного мегаполиса все заросло густой, непроходимой растительностью. Всюду странного вида папоротники, толстые стволы деревьев, между которыми свисали лианы. В глазах просто пестрило от оттенков зеленого. Но самым странным была полная тишина. Ни шороха листьев, ни пения птиц, ни животных рыков. Может, меня по ошибке в программе перенесли не в будущее, а в прошлое? Нет, невозможно. Отправленные по той же самой программе роботы приносили сведения о процветающем будущем, а значит, я все еще в 35-м году 21 века. Только остается непонятным, как и почему мир так изменился, и где мои товарищи. Я еще раз огляделся, но так никого и не нашел. Что ж, оставалось либо двигаться вперед, либо сидеть на месте. Мой темперамент не позволял бездействовать, поэтому я, склоняясь под широкими листьями и толстыми канатами лиан, двинулся вперед. По лицу хлестали ветки каких-то странных зеленых отростков, которые от начала до конца были разбиты на небольшие сегменты. Ноги постоянно цеплялись за узловатые корни. Прорываясь сквозь эти дебри, я вспомнил историю филадельфийского эксперимента. Якобы в 1943 году на базе ВМС США изучали проблему невидимости военных кораблей для радаров. Руководил проектом тогда Джон фон Нейман. В ходе этих исследований был создан так называемый электромагнитный пузырь – экран, который отводил излучение радаров от корабля. Однажды в ходе этих экспериментов электромагнитным пузырем был окружен военный корабль «Элдридж», который вдруг исчез у всех на глазах, а потом возник на удалении в сотни миль в Норфолке, штат Виргиния. Команда корабля уверяла, что они побывали в будущем. Комиссия признала всех членов команды сумасшедшими, а проект был закрыт. Сейчас мое положение напоминало мне эту историю. Когда я вернусь, то вряд ли меня признают вменяемым после рассказов о джунглях в центре прогрессирующего мегаполиса. Не очень приятная перспектива — пролежать в психушке оставшиеся годы жизни. Получив очередной раз по лицу ветками, я подумал, что не помешало бы сейчас обзавестись ножом, а еще лучше — поскорее пережить эти злополучные часы и вернуться обратно в 25-й год. Я посмотрел время. Оставалось 3 часа и 20 минут. Не так уж и много, но в то же время слишком мало для того, чтобы собрать достаточной информации. Требовалось отыскать хоть кого-то, иначе, кроме как о заброшенном доме посреди джунглей, рассказать будет не о чем. Мне так и не удалось найти ни одного живого человека. Зато был найден зверь. И хоть он и не походил на ранее виденных мной, все же радовала мысль, что здесь есть жизнь. Огорчало, что животное было мертво. Труп странного существа лежал с неестественно выгнутым хребтом и широко раскрытой пастью. Короткая коричневая шерсть, длинный хвост, как у обезьяны, розовые подушечки лап. Эти самые лапы были длинные, как и все остальное тело, безумно худые. На их концах находились жуткого вида когти, которые, видимо, помогали существу залезать на деревья. Я скептически оценил физические способности животного. Клыки свидетельствовали о плотоядном образе жизни, но вот худоба была такой, что казалось, будто зверь ест только растительность. Ну, или он не в состоянии ловить здесь кого-либо из-за своего слаборазвитого хищнического потенциала. А в этом случае тут должны присутствовать более развитые особи. И вот это уже совсем не радует. И почему тело зверя так странно выгнуто? Кто-то сломал ему позвоночник? Отбросив в сторону эти мысли, я пошел дальше. Все же находиться рядом с трупом животного было небезопасно. Падальщики здесь явно есть, если уж я больше ни одного мертвого животного не встретил. После всего этого у меня появилось какое-то странное чувство. Мне грезилось, будто я нахожусь в какой-то потусторонней реальности. Ведь ясно, что творившееся вокруг не было похоже на земные события. Что же здесь все-таки произошло? Зверь, по типу того, которого я уже видел в мертвом состоянии, выскочил из листвы прямо перед моими ногами. Он свалился сверху и тут же попытался наброситься на меня. Я, недолго думая, пнул наполовину собаку, наполовину обезьяну по слюнявой пасти. Послышался скулеж, через секунду превратившийся в недовольный и угрожающий рык. Существо начало обходить меня дугой, грациозно переступая через высоко вылезшие из земли корни и проплывая под свесившимися лианами. Я в это время шарил рукой сбоку от себя, пытаясь раздобыть хоть что-нибудь напоминающее оружие, хоть какую-нибудь дубину. Тварь оскалилась еще сильнее, когда в моих руках оказалась кость. Чья-то длинная, обглоданная кость. Первым порывом было швырнуть ее подальше от себя, но страх быть загрызенным собакой и обезьяной пересилил это желание. Я посмотрел на хищника тем же взглядом, каким он смотрел на меня, как на жертву, на добычу. Мое остервенение поубавилось, когда из густой листвы с такими же оскалами и текущими слюнями начали вылезать такие же собака-обезьяны. Черт! Сначала появились лишь 3 голодные пасти, но вскоре начали вылезать и еще. Через минуту стая насчитывала уже с десяток особей, которые так и рвались напасть на меня. Кость в руке уже перестала казаться таким уж грозным оружием. Сейчас мне не помешал бы автомат. Да что там, затертого пистолета хватило бы. Но, увы, ничего из этого у меня не было. Наилучшим решением было бегство. Так я и поступил. Вскочив на ноги, бросился в листву, огибая стволы деревьев и пригибаясь под лианами. За мной сию же секунду рванули ошалевшие от голода существа. Они передвигались быстро и ловко. Я же чувствовал себя этаким Маугли-инвалидом. Спотыкался чуть ли не о каждый корень и каждое мгновение натыкался на стволы деревьев. Несколько раз я чуть было не расквасил нос, и бог знает, каким чудом не свернул себе лодыжку. Через минуту озверелые твари практически наступали мне на пятки. Еще чуть-чуть и бросятся, повалят на землю, надавят всей стаей, вгрызаясь вплоть сотнями зубов. Такая перспектива меня жутко обрадовала, и, наверное, только поэтому я прибавил темп, хотя казалось больше некуда, если только напролом и в ближайшее дерево лбом. Что же делать? Рано или поздно я все равно стану обедом, а значит, действовать нужно, пока силы еще не покинули меня. А голова пуста, как во время секса. Черт, черт, черт! Эту мысль мозг крутил, как заезженную пластинку, но толку было ноль. Вдруг, не знам откуда, раздались пистолетные выстрелы. Рык зверей сменился жалобным скулежом. Видимо, с огнестрельным оружием твари были знакомы, поэтому тотчас же сиганули прочь по своему же следу. На поле боя остался лишь один труп. С той стороны, откуда раздавались выстрелы, послышался окрик. «Стой, где стоишь, и не двигайся! Иначе пулю в лоб схлопочешь! Слово даю!» Пришлось подчиниться приказу. «Что тут происходит? И почему этот человек так агрессивно настроен? Может, бандит какой-нибудь? Но тогда зачем он меня спас? Ведь деньги и другие ценные вещи можно было стащить и после того, как меня загрызут. Хлопот меньше будет. Или это террорист, который хочет взять меня в плен?» Из кустов вышел приземистый мужчина лет 50, спортивного телосложения, с лицом, испещренным шрамами. Несмотря на воинственный вид, пистолет в руках, нацеленный на меня, и дробовик, висящий на плече, незнакомец вызывал скорее не страх, а уважение. Наверное, поэтому я и не стал перечить его словам, даже голоса не подал. Встал на месте и превратился в дерево, слился с местностью, так сказать. «Ты кто такой?» — спросил незнакомый мужчина, когда приблизился ко мне. Дуло пистолета до сих пор смотрело в мою грудь, хоть я и не проявлял агрессии. «Вы знаете, что такое прокол во временном пузыре?» — спросил я, глотая вполне вкусный чай из алюминиевой чашки, любезно предоставленный мне Сергеем. Так звали того самого террориста из джунглей, который спас меня в джунглях. Мы с ним оказались тёзками. Этот террорист, выяснив мое имя, провел меня через непролазные джунгли и вывел на опушку, где находилось его убежище. По его словам, такие в нынешнем мире есть у каждого. Убежище было упрятано под землю. Постройка на поверхности или же на дереве может обернуться тем, что в первую же ночь тебя сожрут собака и обезьяны, которых здесь все называли лютыми. Так вот, меня привели в подземку, но не просто подземку, а что ни на есть настоящий бункер. Сергей рассказал, что здесь некогда были дома, а его жилье — остатки от них, подвальные помещения. Большую часть завалило, но вот кусок, вполне пригодный для жизни, остался. Дом был обставлен по-спартански. Скрипучая металлическая койка, небольшой стол, пара стульев и небольшой шкафчик, который, видимо, хранил все, включая личные вещи, оружие и предметы быта. Сам хозяин оказался человеком гостеприимным. Только переступив порог, он взялся греть чай и выставил на стол миску с сушками. При этом он насвистывал какую-то веселую мелодию, от которой на душе становилось хоть и немного, но легче. Вообще, мне безумно понравилось его общество, и, пожалуй, мы бы могли стать хорошими друзьями, если бы жили в одном времени. «Да, было дело. Лет 20 назад что-то мелькало на телевидении. Да только где теперь все это, неизвестно», — произнес Сергей после минутного замешательства, за время которого его, видимо, посетили воспоминания. Эти слова меня слегка озадачили. Я взглянул на свои часы. До конца эксперимента оставалось всего ничего, 90 минут. Я надеялся, что успею выведать о произошедшем здесь и вернуться к себе во время уже не с пустыми руками. Поэтому я продолжил. Так вот, мы создали прокол в пространственно-временном континууме и смогли оказаться здесь. Постой, парень, кто это мы и сколько вас всего? 10 добровольцев, согласившихся на эксперимент, уточнил я. Сергей посерьезнел. «Видимо, им повезло меньше тебя и...» «Стоп! Что значит меньше меня? Куда они вообще могли попасть?» Я отстранил от своих губ кружку с чаем и непонимающе уставился на собеседника. «Парень, вы, скорее всего, только-только связались со временем и мало что понимаете. Время ведь понятие относительное, а не величина, которую можно измерить линейкой. Если вы перемещаетесь во времени, то это не гарантирует вам, что вы с точностью до минуты будете знать ваше местоположение. Скорее наоборот, все будет перемещаться случайным образом. Вот ты сейчас, например, здесь, а в следующий раз окажешься где-нибудь там, где Земли уже не существует. Так значит, у нашей группы были все шансы расщепиться на субатомные частицы в открытом космосе?» — спросил я удивленно. «Я не мог поверить в то, что моя жизнь и жизни моих коллег были предоставлены случаю. Ведь все расчеты были проведены с огромнейшей точностью, а опыты перед этим, коих было немало, доказали, что объект перемещался в заданное время, ни на секунду не отклоняясь от маршрута». Все это я рассказал Сергею. Ответом мне стало пространное рассуждение о том, что время никогда и никем не было изучено досконально, так что возможны всякого рода погрешности и остальное в этом же духе. «Что-то я не понял. А где сейчас нахожусь я? Какой сейчас год?» — вдруг осенило меня. 45-й год нынче», — медленно помешивая чай с ложечкой, произнес Сергей. Я тупо посмотрел на него, соображая, шутит он или нет. По устремленному в чашку взору и никакому подобию улыбки стало ясно, что серьезности Сергею не занимать, а все, что он говорит, как минимум заслуживает осмысления. Чем я и занялся. Выходило, что меня по неизвестной причине перенесло на 10 лет дальше, чем было запланировано, а мои коллеги пропали в пространственно-временном континууме. И вообще непонятно, живы они или же Бог прибрал их души к себе. Но что самое интересное, так это то, что вокруг меня сейчас джунгли, а я сижу в подвале и общаюсь с человеком, который совсем недавно спас меня от стаи собак-обезьян. Создания были, несомненно, странными, и если бы я не был уверен в том, что нахожусь на Земле, то, наверное, подумал бы об инопланетной форме жизни. А куда все делись? В смысле, что здесь происходит? Интересный вопрос, парень. Очень интересный. Ответ на него не менее интригующий. Никто ничего не знает. То есть существуют кое-какие предположения, но... Начал Сергей, но я перебил его. Вы мне поведайте какую-нибудь самую популярную и самую рациональную теорию. Уверен, что она будет самой верной. Просто мне скоро возвращаться, а я так и не разобрался, что у вас тут происходит. Эй, ну ладно, парень, расскажу, что у нас тут шепчут. Я взглянул на часы. 75 минут до окончания моей турпоездки. Согласно новостям по телевидению, за год до катастрофы был найден наиинтереснейший способ по ускорению метаболизма у растений. Уж не спрашивай, каким это образом, не знаю. Да и вникать не хочу. Такая технология начала внедряться в тепличные хозяйства, а также в различные дендрарии, что привело к повышению урожайности. Многие вымирающие виды растений подверглись, можно сказать, реинкарнации. В общем, дела у флоры пошли на лад. А всего через год уже появились такие же препараты для повышения метаболизма у животных, которые привели практически к такому же эффекту. И вот в это же время начали возникать странности. Растения тех самых дендрариев начали расползаться за пределы отведенной им территории. Последующее потомство животных стало мутировать. «Мутировать?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Да, не перебивай, парень». В общем, начались катастрофические изменения. А так как эта технология уже внедрилась практически во все страны, города, то такое же начало происходить везде. За городами уже все начинало напоминать джунгли Южной Америки. Всего через месяц-два деревья захватили города. В лесах поселились мутировавшие твари, а многие даже поменяли свои предпочтения в еде. Количество плотоядных сильно увеличилось. Много народу тогда погибло. Система пала за короткие сроки. Все озверели, началось мародерство, убийство и все прочее сопутствующее. Люди как будто в каменный век провалились. Немногим удалось сохранить разум и жить обычной жизнью. Если это, конечно, можно назвать обычной жизнью. Дома уже давно пожраны джунглями. С людьми то же самое. Некоторые объединяются в группы и пытаются выжить, а некоторые, как я, сидят в таких вот подвалах. Сергей обвел свое жилье рукой. В одиночку. А еду где вы берете? Как вообще вам удается жить в таких условиях, да еще и одному? В округе достаточно съедобных плодов, а из-за повышенного метаболизма недостатка в них нет. Порой даже выворачивает от всех этих корнеплодов и фруктов. Мяса-то тут съедобного мало. У вас тут, значит, ни одного поселения не осталось? Кочевой образ жизни ведете? Нет, парень. Есть здесь пара так называемых ковчегов, в которых еще остались признаки нормального мира. Но там, кроме сельского хозяйства, ты ничего не найдешь, так что вряд ли эти места можно назвать культурным и развитым обществом. Там за твой окорок могут и прирезать. У нас тут, сам понимаешь, и каннибализм практикуется. Весьма прискорбная судьба далась человеческому обществу. Сергей как-то вмиг погрустнел, а я, как будто переняв его настроение, тоже задумался. Значит, по истечении 20 лет меня настигнет такая же судьба, как и этого человека. И тут меня озарило. «А какая у тебя фамилия?» — спросил я, уставившись на Сергея. Тот улыбнулся и ответил. Слова его были до боли интересными. Кроме меня в эксперименте выжило еще трое. Но каждый, чего ученый народ вовсе не ожидал, рассказывал совершенно разные истории. Казалось, что каждый побывал в совершенно другом мире, кардинально отличающемся от миров своих коллег. Мой рассказ и вовсе выбил землю из-под ног у ученых, и поначалу некоторые захватались за телефонные трубки, чтобы вызвать машину и увезти меня в психиатрическую больницу. Я не знаю, что произошло бы, но один из выживших коллег вступился за меня. Ему поведали в точности такую же историю про устройство пространственно-временного континуума. Подкрепленный его словами рассказ представился ученым более убедительным. В общем, в изолированной от внешнего мира комнате мы просидели несколько долгих часов, за которые каждый успел поведать много удивительных вещей. Кто-то рассказывал про роботизированное будущее, кто-то про совершенно обычное, которое должно было наступить спустя 3 года. Я тоже поведал о катастрофе, но, как впоследствии стало ясно, мои показания по какой-то причине исчезли из записей на диктофоне. Умолчал я лишь об одной мелочи, о которой думал всю дорогу домой. А после, каждый день я в деталях вспоминал то, с какой улыбкой Сергей говорил мне. «Ты, наверное, после моего рассказа о жестокости нового мира сильно удивился, что я тебя сразу не пристрелил из-за куска мяса, парень. Я тебе скажу, почему. Но взамен ты должен кое-что сделать для меня. Ты пообещаешь, что никогда не заведешь себе собаку». С этими словами Сергей ладонью провел по своим шрамам на лице. «Даже самый преданный друг может предать тебя. И ты всегда будешь жить с этой травмой в сердце». Тогда мне почему-то показалось, что Сергей говорил не про собаку, а про себя. Он так и не сказал, что случилось с преданным зверем. А я не спросил. «Ты мне так и не ответил на вопрос», — напомнил я тогда своему спасителю. «Я думаю, что ты уже в курсе. Мы с тобой не просто тёзки, парень. Ты — это я. Сейчас тебе 30 лет, а мне 50. Ровно 20 лет. 20 злосчастных лет».